Были еще другие посторонние причины, действовавшие на нерешительность и сварливость китайцев. В начале весны умер благонамеренный иезуитский генерал Патер Грубер, великий помощник наш в всем деле. Узнав о сей смерти, агенты его к нам охладели. Мы любим похвастаться, попугать, и чужестранные газеты давно уже говорили о великих приготовлениях наших и каком-то замысле на Китай. Добрые же наши союзники, англичане, не оставили того без внимания, имели время предупредить нас и встретить своими происками. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядит на все концы мира, в мыслях тайно пожирает китайскую торговлю и кончит тем, что у нас на носу ею овладеет. Все, что происходило, скрывалось от нас в глубокой тайне. У нас всегда не кстати секретничают. Но что было жестоко и несправедливо, это требование, чтобы мы не показывали нетерпения. Изъявление скуки, малейшее любопытство в всем случае, ставились нам в величайшую вину. Люди прибежали к дверям, которых не открывают, и не соглашаются им отпереть. И стой они, как истуканы у них. Не знаю, право, за кого Головкин принимал своих подчиненных. Всех более или менее спасала беспечность. Стараясь сохранить всю важность государственного достоинства своего, посол до окончания переговоров ни себе, ни нам не позволял видеть китайцев. Для того нам было воспрещено ездить в торговую кяхту, а их не пускали в Троицко-Савск. Письма и газеты из Петербурга приходили к нам исправно, только новости никогда не были свежи, потому что почта ходила оттуда полтора месяца, иногда и долее. Узнали мы, что государь отправился к армии, и все тому обрадовались. Со смерти Петра Великого около 100 лет ратное поле не видело русского царя. Опасаться же за него нам и в голову не приходило. Возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой России не был храним самим Богом? В последних числах ноября, не знаю по какому случаю или по какой причине, Байков верхом поскакал в Ургу, расстоянием 350 верст от Кяхты. Это не город, а главное кочевье в Кабийской или Монгольской степи и место пребывания двух первостатейных мандаринов Вана и Амбана, наместника и вице-наместника ханских. До этого места не далее ездят обыкновенно посланцы нашего губернаторского иркутского начальства. Он, кажется, возил ультиматум Головкина и, не дождавшись ответа из Пекина, через неделю воротился. Около половины декабря Дзоргучей или комендант Маймачинский потребовал аудиенции у посла, и мы в первый раз увидели китайцев. Он явился с приятным известием, что молодой родственник императора Бейс с многочисленной свитой уже на пути из Пекина, чтобы встретить и проводить туда наше посольство. Затем снято запрещение ездить нам в торговую кяхту и в Маймачин. И я не из последних сим дозволением воспользовался. Маймачин – единственный китайский городок, который я видел. И потому не лишним считаю сказать о нем здесь несколько слов. Он построен правильным четвероугольником и весь обнесен превысоким забором. Разбит он, как регулярный сад, и самые улицы его могут почитаться узкими аллеями. Строения на них совершенно одинаковой вышины. Низкое, сплошное, без малейшего разрыва и единого окна. Такою улицей идешь, как коридором, между двух стен, вымазанных сероватую глиной, не выкрашенных и не беленых. Справа и слева дома различаются только всегда закрытыми отверстиями, раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми над ними навесами. На каждом перекрестке есть крытое место с четырьмя воротами, так что всякая улица может запираться как дом. Над крытым же местом всегда возвышается деревянная башня в два или три яруса, расцвеченная с драконами, колокольчиками, бубенчиками, какие вы видели на картинках или в садах.